Глава третья, часть первая. Поиски волшебного меча, названного меч-кладенец. Баба-яга сидела на скамейке возле крыльца. Она смешивала в блюде какое-то зелье. Силач подошел к ней и поставил сундук на землю. Яга отложила блюдо с зельем и придирчиво осмотрела сундук. «Похоже, не вскрывали. Ты, наверное, негодник, подсказал им». Вопрос Яга адресовала коту. «Понимаю, что тебя позабавило бы то, как они достают яйцо со дна морского. Но мне совсем не хотелось задерживаться в лукоморье. У меня книга, недочитанная на чердаке. А если тебе не нравится то, что я делаю, могу оставить службу в твоей избушке. Отправлюсь с книгами в лукоморье. Там меня никто отвлекать не будет. Надо несколько сказок выучить к туристическому сезону, чтобы заработать чаевые», — спокойно произнес ученый кот. «Разбежался. Так я тебя и отпустила. Достаточно того, что ты в туристический сезон там пропадаешь», — проворчала Яга. Отвернувшись от кота, Яга внимательно посмотрела на троицу друзей и чему-то улыбнулась. У Андрея создалось впечатление, что Яга задумала какую-то гадость. «Чтобы найти меч-кладенец, вам надо пойти от моей избушки на север. Идти недалеко. Метров через 300 увидите дупло в старой сосне. Войдете в дупло, портал вас перенесет в горы. Там есть дорога. Пойдете по ней и доберетесь до жилища трехголового змея Горыныча. Именно он и охраняет меч-кладенец. Думаю, не заблудитесь. Когда будете меч, возвращайтесь ко мне. Я смажу кладенец специальным зельем, а заодно расскажу, как найти Кощея». Закончив говорить, Яга махнула рукой, чтобы гости уходили и не мешали ей заниматься изготовлением зелий. Друзья спорить не стали, а пошли в указанном направлении, на север, к порталу. Пройдя через дупло, они вышли в пещере, а покинув ее, оказались на каменистой дороге, которая уходила в горы. Трудности выполнения обещания по спасению Марьи-искусницы не пугали смелую троицу. Наоборот, только подзадоривали смелых путешественников. Сколько времени шли друзья по каменистой дороге, которая вела в горы, Андрей не смог бы сказать, ведь часов у него с собой не было. Дорога была извилистой, огибала пока невысокие горы, но явно вела к самой высокой горе, где, по всей видимости, жил змей Горыныч. Обогнув очередную гору, друзья увидели дорожный знак, на котором имелась надпись «Владение змея Горыныча. Посторонним вход воспрещен». Остановились перед знаком. «Ну, что скажете, друзья? Нас явно не ждут на этой земле. Можем на неприятности нарваться. На большие неприятности», — обратился Андрей к своим друзьям. «Смелость города берет. Надо идти дальше», — выразил свое мнение силач. «Глупо было бы возвращаться, когда мы преодолели такие трудности. Силач редко высказывает умные мысли, так как его голова — не самая сильная часть тела. Но сегодня я его точно поддерживаю. Надо идти дальше, Ргав!» — высказалась Рада. Андрей кивнул, радуясь, что верные друзья поддерживают его и не боятся приключений. Они двинулись дальше по дороге. Вскоре заметили, что из-за очередного поворота вышел им навстречу путник. Андрей подумал, что шедший навстречу очень напоминает русского богатыря. Во-первых, на нем была кольчуга, которую носят только богатыри. На поясе висел меч, на голову надет шлем. Во-вторых, богатырь вел в поводу определенно богатырского коня. Конь был настолько мощным, что никак не мог принадлежать кому-то другому, кроме как богатырю. Еще через пару минут троица друзей и путник встретились. Богатырь был явно удивлен, что кого-то встретил на этой дороге. «Доброго дня, путники! Удивлен, что увидел вас во владениях Горыныча. Он точно не любит, когда кто-то приходит на его землю без приглашения», — произнес путник. «Здравствуйте! Давайте знакомиться. Меня зовут Андрей, а это мои друзья Силач и Рада». Путник улыбнулся. «А я Добрыня Никитич, русский богатырь из Киевского княжества. Приходил сюда проведать своего приятеля Горыныча. А вас какая нужда привела в эти горы?» Старательно и не торопясь, Андрей поведал богатырю свою историю. О том, что взяли они обязательство спасти Марью-искусницу от плена злобного карлика Черномора, а сюда пришли, чтобы взять меч-кладенец, которым можно победить этого самого колдуна Черномора. «Благородное и правильное дело вы задумали. Пожалуй, вернусь с вами, а то Горыныч сегодня нервный какой-то. А заодно посмотрю, как вы меч-кладенец брать собираетесь», — сказал Добрыня. «А что с мечом не так?» — тут же зацепилась Рада. «Так тот меч последний герой в камень воткнул, а достать может тоже исключительно герой. Я сам пробовал, не получилось», — пояснил Добрыня. Далее путь продолжили в компании Добрыни Никитича. Примерно через час приблизились к скалистой горе, у подножья которой сидел змей Горыныч и поедал горного козла. «А как ты подружился с Горынычем?» — поинтересовался Андрей. «Я не знаю, как он попал в Киевское княжество. В общем, стал Горыныч охотиться на овец местных пастухов. Но размерами он тогда был сам чуть крупнее овцы. Народ собрался и решили его прибить. Я заступился. Потом нашел Горынычу это место. Здесь много диких козлов, на которых он может спокойно охотиться, не тревожа людей», — коротко рассказал Добрыня. Друзья впечатлились, когда смогли рассмотреть Горыныча вблизи. Размеры его поражали. Ростом змей был не менее 6 метров в высоту. У него было 3 головы, очень, кстати, зубастые. Каждая голова занималась своим делом. Левая размышляла, закрыв глаза, или спала. Средняя поедала козла, а правая наблюдала за окрестностями. «Добрыня, ты чего вернулся? Забыл что-то?» — спросил Горыныч правой головой. Голос его звучал громоподобно. «Не совсем так. Пришел познакомить тебя с моими новыми друзьями, Горыныч. Постарайся с ними подружиться, по-настоящему подружиться», — сообщил Добрыня. «Твои друзья, мои друзья, отчего они здесь делают, скажут?» — спросил Горыныч. Андрей рассказал, за какой надобностью они прибыли в земли Горыныча. Змей Горыныч расхохотался. «Хотел бы я посмотреть, как этот мальчик вытащит меч из камня!» Горыныч вновь захохотал. Тем не менее они двинулись в ущелье, где стоял огромный камень, в середину которого был воткнут меч-кладенец. «Ну, смелый малыш, пробуй! Добрыня, ставлю на то, что этот пацан меч не достанет», — тут же предложил пари Горыныч. Добрыня согласился, но с условием. «Горыныч, если выиграю я, ты дашь мальчишке кольцо, такое же, как у меня. Если проиграю, то выполню любое твое желание», — огласил условие Добрыня. Они ударили по рукам и, повернувшись к Андрею, стали наблюдать. Андрей вздохнул несколько раз, набираясь смелости, потом подошел к камню, взялся за рукоять меча и вытащил меч из камня. В этот момент он сам удивился, насколько меч был легким, ведь он спокойно держал его в руке, хотя до этого считал, что меч-кладенец должен иметь немалый вес. «Да ладно, глазам не верю. Надо будет в Киеве об этом рассказать», — восхитился Добрыня. «Да чтоб тебя! Ай да мальчишка! Удивил!» — восхитился Горыныч. Пришлось давать змею Горынычу для Андрея кольцо, как приз за выигранное пари. Секрет кольца заключался в том, что, повернув его на пальцы, Андрей мог вызвать на помощь змея Горыныча. Добрыня и троица друзей попрощались с Горынычем и отправились каждый к своему порталу. Добрыня возвращался в Киев, друзья возвращались к Яге, чтобы узнать точное место жительства Кощея Бессмертного. На прощание Добрыня Никитич еще раз пригласил друзей в Киевское княжество в гости, обещав познакомить с Ильей Муромцем и Алешей Поповичем. В очередной раз папа поправил одеяло сына и покинул комнату, так как Андрей спал крепким сном. Часть вторая. Путь к замку Кощея. Встреча с разбойниками. Утром Андрея отвели в детский сад, но весь день мальчик с нетерпением ждал наступления вечера. Нестерпимо хотелось продолжить путешествие и узнать о дальнейших приключениях. Папа оправдал надежды сына. Как только приготовились ко сну, рассказ отца продолжился. Пройдя портал, троица друзей быстро добралась до избушки на курьих ножках, где жила баба-яга. Увидев их, яга вышла встретить Андрея и его верных друзей. «Не ожидала, что у тебя получится. Кто бы мог подумать, что маленький мальчик окажется очередным сказочным героем. Но больше всего не могу понять, как тебя пропустил Горыныч в свои земли. Ведь он отличается склочным характером, вспыльчив и совсем не любит, чтобы кто-то нарушал его одиночество». Яга действительно казалась удивленной. Андрей решил не рассказывать о том, что им помог Добрыня Никитич. Лишние знания, лишние печали. Незачем выдавать все свои секреты. Баба-яга в этот раз проявила гостеприимство, она накрыла обеденный стол и предоставила свой дом для ночлега. Кроме этого, яга сдержала свое обещание. Она погрузила меч в ванну с зельем, объявив, что меч должен пролежать сутки. Это и было причиной остаться с ночевкой в доме яги. А уже на следующее утро, как только встало солнышко, друзья начали собираться в дорогу. «Чтобы вы не заблудились, я испекла из теста колобок. Он будет катиться впереди, указывая дорогу в царство Кощея. Порталов туда не существует. Сама я летаю в гости к Кощею на ступе с метлой. Но дать вам ступу не могу. Во-первых, мне банально жалко свое транспортное средство. Во-вторых, ни у кого из вас нет навыков вождения. Так что колобок будет как нельзя кстати. И еще. Передайте Кощею, что жду его в гости, чтобы похвастаться яйцом. Он сразу поймет, о чем речь». Яга улыбнулась, предвкушая встречу с Кощеем. Андрей, Силач и Рада поблагодарили бабу-ягу и отправились в путь по дороге, по которой покатился колобок. Как только отошли от избушки на курьих ножках на достаточное расстояние, Рада проворчала. «Как бы ни завел нас этот кусок теста, обработанный в печи, в какие-нибудь неприятности!» Нам все неприятности по плечу. Справимся, не сомневайся, Рада. Весело заявил силач. Когда ты так говоришь, я всегда ожидаю какой-либо подвох. Ни разу не слышала от тебя умных мыслей. Ворчливо отозвалась Рада. Андрей в словесную перепалку не вступал. Он был весел и уверен в себе. За его спиной висел закрепленный меч-кладенец. А верил он только в свою победу и удачу. Дорога тянулась сквозь дремучий лес. Колобок катился вперед, но не быстро, так что друзья весело шагали за ним. Слева и справа стоял сплошной стеной лес с вековыми соснами. Через некоторое время вышли они к широкой реке, через которую был перекинут мост. Колобок остановился. Андрей хотел спросить, что случилось, но не смог разглядеть, где у колобка рот, а где уши. Подумав, что говорить с круглым куском теста без рта и ушей нет смысла, Андрей посмотрел вперед, пытаясь понять, что остановило колобка. На мосту кто-то был. Друзья подошли ближе и разглядели четырех разбойников, причем один из них был явно женского пола. Разбойница сидела на перилах моста с гитарой в руках и пела песню. «Пусть нету ни кола и ни двора, зато не платят королю налоги работники ножа и топора, романтики с большой дороги». Когда разбойница начала петь припев, трое разбойников танцевали и подпевали своей атаманши. «Не желаем жить, эх, по-другому, не желаем жить, эх, по-другому, ходим мы, по краю ходим мы, по краю ходим мы, по краю родному». «Они чего так поют? Мне нравится», заявила Рада, вслушиваясь в слова песни. «Мне они кого-то напоминают, но не могу вспомнить», задумчиво проговорил Андрей. Разбойники тем временем продолжали свою песню, не обращая внимания на подошедших к мосту друзей. «Прохожих ищем с ночи до утра, чужие сапоги натерли ноги, работникам ножа и топора, романтикам с большой дороги». Разбойники вновь подхватили припев песни, отплясывая не хуже любых артистов. У Андрея папа играл на гитаре, порой они пели вместе, так что мальчик вполне мог оценить артистизм банды. Надо заметить, что у разбойников имелся талант к пению и прочим пляскам. Однако он решил прервать их выступление. «Здравствуйте, уважаемые артисты! Вы не будете против, если мы перейдем мост, а вы дальше продолжите проявлять свой талант?» Вежливо обратился к ним Андрей. Гитара звонко тренькнула, атаманша замолчала, уставившись на него. Кто осмелился прервать ее творческий порыв? Остальные разбойники тоже замолчали и перестали плясать, не понимая, откуда взялся мальчишка и что ему надо. Пока разбойники пялились на Андрея, он тоже смог внимательно их рассмотреть. Атаманша имела вполне колоритный вид, высокого роста и гораздо крупнее своих подчиненных. Трое разбойников были совершенно разные. Один чуть ниже своей атаманши, но с широкими плечами и мощными руками, с большим пузом, на голове шляпа. В руках он держал бубен, видимо, подыгрывал своей атаманше. Второй разбойник был босым, без рубахи, на голове тюбетейка, в руках два ножа. Этот разбойник имел невысокий рост, но совершенно пропорциональные части тела. Третий был худым, в папахе и тоже без рубахи. У него не было никакого оружия в руках. «Ты кто, деточка?» — спросил пузатый разбойник у Андрея. «Я говорю, хорошо поете и танцуете, а звать меня Андрей. Со мной мои друзья Рада и Силач. Колобок у нас проводником. А вы кто такие? Зачем поете на мосту?» Атаманша улыбнулась, ей явно понравилась похвала мальчика. Она отдала гитару пузатому и сама подошла к Андрею. «Говоришь, хорошо поем и танцуем, деточка?» Склонилась атаманша над Андреем. Вид у нее был достаточно грозный. «Ну да, вам бы выступать на концертах, а вы в лесу поете. Здесь ведь и зрителей, наверное, нет, кроме зверей, естественно. А вам бы на сцене блистать и срывать овации благодарных зрителей», — подтвердил Андрей, ничуть не испугавшись атаманши. Разбойница удивилась до крайности, даже отступила на шаг от мальчика. Трое ее приятелей выглядели изумленными. «Предлагаю познакомиться и подружиться. Согласны?» Андрей улыбнулся. Атаманша села на землю, весь ее грозный вид пропал. В душе разбойница всегда чувствовала себя артисткой, каковой и была, пока жизнь не заставила выйти на большую дорогу для грабежа. И вот неожиданно для себя атаманша решила назвать свое имя. «Я Амурка. Моих помощников зовут Бывалый, Балбес и Трус». «Мурка? Какое неожиданное имя! Расскажите, почему Мурка?» — заинтересовался Андрей. «У меня есть любимая песня. Из-за песни меня и прозвали Мурка». Сообщив причину, атаманша стала напевать песню. «Прибыла в Одессу банда из Амура. В банде были урки-шулера. Банда занималась темными делами и за ней следила губчика». «Я, кажется, слышал такую песню. Не помню только где», — сообщил Андрей. «Так и есть. Песня старая и народная. Там поется про Мурку», — со вздохом произнесла атаманша. «Расскажешь, как получилось, что такие артисты, как вы, попали на большую дорогу грабить, если это не секрет?» — заинтересовался Андрей. «Могу рассказать, если поверишь», — согласилась атаманша. Вот что удалось узнать троице друзей из рассказа разбойницы Мурки. Четверо разбойников во главе с Муркой когда-то совсем не были разбойниками. Они были уличными артистами в маленьком королевстве Трехречья, которое находится на границе дремучего леса и предгорий, в том месте, где небольшие три реки соединяются в одну большую реку. Королевство настолько маленькое, что состоит только из города и пригорода. Правил королевством король Добряк. Свое прозвище или имя он получил за то, что был слишком добрым. Но однажды в город королевства Трехречья прибыли музыканты из города Бремена. Главным у музыкантов был трубадур. Вместе с ним выступали петух, осел, кот и пес. «Понимаешь, мы пели народные песни или шансон. Знаешь, что такое шансон?» — спросила Мурка. Андрей кивнул, так как в его стране такие песни передают даже по телевизору. «Бременские музыканты больше играли и пели рок. Есть такое направление в музыке. Городским жителям песни нравились, так же, как и наши. Трубадур был настоящим красавцем. Многие девушки отдали бы все, чтобы стать его невестой. Высокий, стройный и спортивный, красив лицом, шелковистые волосы. Он производил чарующее впечатление на девушек. Не осталась в стороне и принцесса, дочь короля Добряка». «А как звали принцессу?» — влез со своим вопросом Силач. «Принцессу звали Майя. Очень красивая и бесхитростная девушка. Она влюбилась в трубадура, Но король не хотел отдавать замуж принцессу за бродячего музыканта. Тогда трубатур пришел с одним очень интересным предложением к нам. И мы по глупости согласились. Андрей видел мультфильм «Бременские музыканты» и был знаком с историей любви принцессы и трубадура. Но в этом королевстве все оказалось не так просто. Трубадур заплатил золотыми монетами квартету Мурки, чтобы они выкрали короля, когда он катался в коляске на прогулке. Городской квартет Мурки должен был вывести короля в лесной домик. «Мы даже песню сочинили по такому случаю. Хочешь, спою? Только для тебя», — сказала Мурка. «С удовольствием послушаю, если вам не трудно», — ответил Андрей. «Говорят мы пяки-буки, как выносит нас земля. Дайте, что ли, карты в руки, погадать на короля. Ой-лё-лё, ой-лё-лё, погадать на короля. Ой-лё-лё, ой-лё-лё, эх, мо». «Ну, как тебе песня, Андрей?» — спросила Мурка, пропев один куплет с разбойниками. «Хорошая песня, очень веселая», — похвалил мальчик. А Мурка продолжила рассказ. Короля выкрали. Охрана была смешная и неспособная защитить своего короля, к тому же трусливая. Так в один миг городские музыканты стали разбойниками. Они поместили короля в тот самый лесной домик, о чем сообщили трубадуру, а сами ушли. Трубадур со своими музыкантами прибыл в лесной домик. Пока король ничего не видел, бременские музыканты стали играть шумную музыку, брякать, стучать, визжать. Таким образом, они создавали иллюзию битвы с разбойниками. Потом трубадур якобы освободил короля и доставил обратно в город. Король на радостях разрешил принцессе выйти замуж за красавца трубадура. Как только трубадур получил власть, он сразу отправил короля в деревню на пенсию, а сам стал управлять городом и королевством. Городских музыкантов выгнал, объявив их разбойниками. «Слушай, Мурка, у меня есть один знакомый, Иван-царевич, в 39-м царстве. Вы можете пойти туда и снова стать квартетом музыкантов. Когда я спасу Марью-искусницу, то попрошу царевича разрешить вам веселить народ», — предложил Андрей. Андрей рассказал разбойникам о том, какие он взял на себя обязательства. «Давай мы тебе поможем, Андрюша», — предложила Мурка. «Вообще-то я сам должен справиться, но не возражаю, если будете где-то поблизости. Может, и пригодитесь в чем-нибудь», — согласился Андрей. «Узнавай у Кощея, где живет Черномор, а мы потом сами тебя найдем», — предложила Мурка. Договоренность была достигнута, и троица друзей перешла через мост. Они двинулись дальше вслед за Колобком, который вновь показывал дорогу в царство Кощея. Часть третья. Царство Кощея Бессмертного. Трое друзей продолжают свой путь. Долго ли, коротко шли друзья, но вскоре приблизились к границе между двумя царствами. Дорогу перекрывал шлагбаум, который был опущен, чтобы никто не мог пройти. Рядом со шлагбаумом стояла табличка, на которой было написано «Царство Кощея Бессмертного». Возле шлагбаума сидели два здоровенных парня, между ними сундук, на котором они играли в карты. Андрей присмотрелся, оба молодца были совсем не парнями, а орками, но абсолютно похожими друг на друга, с клыками и устрашающими мордами. «По таким рожам сразу видно, что они не голодают», — хмыкнула Рада. «Здравствуйте, уважаемые», — решил поздороваться Андрей. Молодцы-орки прекратили играть и уставились на мальчика и его друзей. «Какие-то лица у них глупые», — тихо произнесла Рада. Оба орка радостно улыбались, но молчали. «Я Андрей, Со мной мои друзья, Рада и Силач. А вы кто такие? Как вас звать, величать?» Решил Андрей продолжить знакомство. «Мы охраняем границу в царство нашего хозяина, Кощея Бессмертного», ответил один из орков, тот, что справа. «Близнецы, что ли?» спросил Андрей. «Ага», радостно подтвердили зеленокожие орки и вновь широко заулыбались. «Может, вы тупые?» спросила Рада, ее так и подмывало поиздеваться над глупо улыбающимися орками. «Ага», дружно произнесли они, вновь растянув рот до ушей. Андрей зажал рот собачке Раде рукой, чтобы она еще чего такого не спросила. «А имена у вас есть?» — продолжил вопрос Андрей. «Ага», — вновь дружно ответили орки, не переставая улыбаться. Рада вырвала свой нос из руки Андрея, решив взять знакомство в свои руки, точнее лапы. Собачка подошла ближе. «Ты будешь левым, а ты правым. Сократим время знакомства», — заявила Рада, указав сначала на одного, потом на другого. «Ага», — согласно кивнули братья и улыбнулись еще шире. «Теперь два молодца, одинаковых с лица, к вам вопрос. Как нам пройти в царство Кощея? Есть запреты на проход?» — спросила Рада у парней. Орки перестали улыбаться, изобразили на лицах работу мозговых извилин. «Так это пропустить, конечно, можно. Но вы должны угадать наши загадки. Без отгадок никак не пропустим», — выдал решение левый. «Ага, нам господин Кощей задал загадки, а мы отгадать никак не можем», — добавил правый. «И почему меня это не удивляет? Ладно, гиганты мыслей, задавайте свои загадки», — согласилась Рада. Орки переглянулись между собой, наморщили лбы, видимо, вспоминая текст загадок. Троица друзей терпеливо ждала. «Не испортишь кашу им, бутерброды с ним едим. Оно для крема пригодится, чтобы тортом насладиться», — наконец-то выдал левый и растянул рот в улыбке. «Сливочное масло», — быстро ответил Андрей. Следующую минуту пришлось ждать, так как правый молодец старательно записывал ответ. Зачем им это надо, сообщить не поспешили. «Не вода, а все время течет, не хулиган, а больно бьет», — с выражением победителя загадал следующую загадку левый. «Электрический ток», — вновь быстро ответил Андрей. «Ух ты! Как вы так быстро думаете?» — изумился правый, старательно записывая ответ. «Не лает, не кусает, в дом не пускает», — озвучил еще одну загадку левый. «Замок», — ответил Андрей. «Последняя загадка. Под крышей четыре ножки, над крышей суп да ложки», — задал загадку левый орк. «Стол», — быстро произнес Андрей. «Так и быть, мы вас пропускаем. Идите по дорожке, она вас выведет прямо к замку Кощея Бессмертного», — разрешил правый орк и поднял шлагбаум, разрешая войти на территорию царства. «Можно было говорить любые слова вместо отгадок. Все равно бы эти тупицы не поняли», — Рада произнесла это, когда друзья отошли подальше. Троица друзей двинулась по извилистой дороге. Сначала сделали поворот направо, через некоторое время налево. Дальше дорога выпрямлялась, а примерно через полкилометра вновь поворот налево. Перед взором путешественников открылся замок, стоящий между двух холмов. Андрей да его друзья в том числе ожидали, что замок Кощея — это мрачная крепость злодея. Каково же было их удивление, когда они увидели дворец. Здание имело 3 этажа, сама постройка в виде буквы «П», то есть центральное здание, а также правое и левое крыло. Андрею было с чем сравнивать дворцы. Как минимум он видел дом Ивана-царевича, который выглядел как большой и крепкий терем. А сейчас перед глазами стоял дворец, в котором жил не Кощей Бессмертный, а какой-нибудь богач, вроде олигарха-миллиардера. «Ну что, друзья мои, нанесем визит Кощею?» — обратился Андрей к медведю и собачке. Силач и Рада согласно кивнули. Они двинулись к замку. У входа стояли стражники, точно такие же зеленокожие орки, но они не препятствовали проходу гостей. Они спросили, куда направляются друзья. Андрей ответил, что в гости к Кощею. Как ни странно, их пропустили. Войдя в холл замка, друзья увидели, как по мраморной лестнице спускается... Нет, это не был злодей с противной рожей. Не был он и скелетом, как представлял раньше Андрей. Кощей скорее походил на успешного бизнесмена. Одет в элегантный костюм, белоснежную рубашку и галстук, на ногах лакированные туфли. Если что-то назвать мрачным, то цвет костюма. Черного цвета пиджак, такой же галстук. Волосы Кощея были аккуратно подстрижены. А хозяин замка приветливо улыбался. «Нечасто в моем царстве бывают гости. Ну что же, проявлю, пожалуй, гостеприимство. Проходите в зал для гостей. Он справа от вас. Я распоряжусь, чтобы нам подали чай и сладкие кексы. Посидим, поговорим. Может, до чего-нибудь договоримся», — объявил Кощей, и друзья свернули в зал для гостей. В зале они присели на большие диваны, расположенные полукругом перед овальным столом на резных ножках. Вскоре появились слуги, выглядевшие как обычные люди. Они расставили на столе чашки, чайники с чаем и поднос с кексами. Затем быстро удалились. Кощей подошел через минуту, сел в кресло, которое стояло напротив дивана. Появился новый слуга, который разлил чай в чашки и удалился. «Угощайтесь выпечкой. У меня очень приличная кухарка. Готовит такие блюда, что пальчики оближешь. В общем, праздник живота, не иначе», — улыбаясь, сообщил Кощей и сам взял чашку с чаем. Некоторое время наслаждались ароматным напитком, поедая кексы, приятные на вид, которые оказались действительно вкусными, с различными лесными ягодами внутри. Кощей обратил внимание, что его гости немного насытились, и решил перейти к расспросам. «Ну что же, гости, пора нам познакомиться. Подозреваю, что вы знаете, кто я такой, но все же представлюсь, как это положено в культурном обществе. Кощей Злодеевич Бессмертный, к вашим услугам», — назвался Кощей и вопросительно посмотрел на друзей. «Я Андрей. Со мной мои друзья Силач и Рада. Мы путешественники, но к вам попали с некоторым намерением. Дело в том, что некий злой колдун Черномор похитил в 39-м царстве Марью-искусницу. Я пообещал Ивану-царевичу, что освобожу Марью и помогу ей добраться домой», — коротко сообщил о своих целях Андрей. «И сколько тебе пообещали в награду, Андрей?» — заинтересовался Кощей. «Нисколько. Я решил выручить Марью бескорыстно. Так мне захотелось», — ответил Андрей, пожав плечами. «Даже так? Ха, ты странный. Обычно все люди чего-нибудь хотят. Кто-то желает купить квартиру, кто-то заработать много денег для покупки машины. В общем, все преследуют цель обогащения. Ты что, совсем ничего не хочешь?» Кощей не переставал удивляться. Андрей видел, что Бессмертный не притворяется. Он действительно удивлен. Был бы ты, Иван, дурачок, я бы понял. Да и то, тот же Иван дурачок что-то для себя добывает, совсем не стесняется. Странно это все. Может, ты меня обманываешь, Андрей? Кощей подозрительно уставился на Андрея проницательным взглядом. Тебе, Кощей, похоже, в жизни тяжело приходится, раз ты не веришь в доброту, дружбу и взаимопомощь. Причем бескорыстную взаимопомощь. Разочарованно и жалея Кощея, произнес Андрей. «Но-но, не агитируй меня за советскую власть. Это у коммунистов была мечта коммунизм, где они будут жить долго и счастливо. От каждого по возможностям, а каждому по потребностям. Не так ли? Только это полнейшая утопия. Проще говоря, вымысел. Как показала жизнь, такие мечты невыполнимы. А история Советского Союза только подтверждает правила жизни. Наверняка у вас в киосках не раздают бесплатно шоколадные яйца, которые тебе покупает твой отец». Кощей улыбнулся после своих слов. «Откуда вы знаете про шоколадные яйца?» — спросил Андрей, удивившись. «Разведка не дремлет. Я много чего знаю», — засмеялся Кощей. «Штирлиц доморощенный!» — проворчала Рада, не в силах сдерживаться в молчании. Слова собачки вызвали у Кощея новую волну смеха. Он ничуть не обиделся. «Я бизнесмен. Занимаюсь торговлей валюты, недвижимостью и прочими прелестями капитализма. Мне положено много знать, чтобы не стать банкротом. Такова жизнь». Кощей вновь широко улыбнулся. «А как же пословица «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей»? Народная, между прочим», — влезла в разговор Рада. «Точно. А еще мой папа говорит, что деньги — это только инструмент. Все решают связи и друзья. Не будет друзей, никакие деньги не помогут», — решительно заявил Андрей. «Все у вас у людей не как у людей. В смысле, не пойму я вас никак. Ну да ладно, перейдем к деловому вопросу. Какая мне от вас польза, если я вам скажу, как найти Черномора?» — задал для себя важный вопрос Кощей. «А чего тебе надо? Не стесняйся, оглашай список!» Вновь влезла Рада в разговор. Кощей рассмеялся, а затем несколько минут рассматривал собачку. «Я так понимаю, как герои, вы темными делами заниматься не станете. Просто так подсказать вам дорогу не в моих принципах. Но у меня есть, кажется, решение такого вопроса. На юге мое царство граничит с пустыней. Я хочу присоединить эти земли к своему царству. Все бы ничего, однако там имеется небольшая проблема. Пустыню захватили красные волки, а ранее там жили бедуины», — начал объяснять Кощей. «Что-то не верится, что такой злодей и вдруг решил помочь беднягам-бедуинам», — усомнилась Рада. «Все верно. Я не из добрых намерений хочу помочь бедуинам. В той пустыне есть большие месторождения нефти. Бедуины мне нужны как будущие рабочие на нефтяных скважинах. Останутся жить на своих землях, в благодарность будут добывать нефть», — совершенно серьезно произнес Кощей. «После этого ты нам покажешь путь в царство к Черномора? Не обманешь?» — вступил в разговор Андрей. «Я, может, и злодей, но с деловыми партнерами всегда честен. Более того, дам вам волшебную флягу, в которой никогда не иссякает вода. А то в пустыне с водой явные проблемы». «Допустим, я соглашусь, и мои друзья тоже. Мне что, перебить всех красных волков?» — решил уточнить суть задания Андрей. «Не обязательно. Нападешь на какую-нибудь мелкую стаю, которая обижает бедуинов, узнаешь, как сразиться с вожаком стаи, победишь его, и красные волки сами покинут пустыню». Почему ты сам не прогонишь волков? Ведь ты достаточно сильный волшебник, разве не так? В чем подвох? Что-то мне не верится только в нефть, а также в помощь бедуинам», — высказала сомнение собачка Рада. «Мое волшебство не работает против красных волков, но почти не работает. Мне надо сильно напрягаться, а я этого не люблю. Других дел хватает», — спокойно ответил Кощей. Немного подумав, Андрей решил согласиться. Получить маршрут в царство Черномора наверняка по-другому не получится. Тем более есть причина помочь беднягам-бедуинам. Друзья получили от Кощея флягу с водой, в которой никогда не заканчивается вода. Кощей проводил их до портала, который оказался во дворе замка. В этот вечер папа не успел сыну рассказать всю историю, так как малыш уснул. Папа, как обычно, выключил свет, поправил одеяло, погладил сына по голове и вышел из спальни. Продолжение истории малыш услышит на следующий день, точнее вечер.